Единение любви и души. Однажды болтливая ласточка рассказала Эроту о заданиях, какие психеи выдала его завистливая и вздорная мать. Стараясь не обращать внимания на боль от раны, что по-прежнему истязала его, он встал и с громадным усилием распахнул крылья. Полетел прямиком на Олимп, где потребовал немедленной аудиенции у Зевса. Эрот рассказал завороженным олимпийцам свою историю. Его мать всегда терпеть не могла Психею. Достоинство и честь Афродиты как олимпийской богини оказались под угрозой из-за красоты девушки и готовности горстки глупых людей поклоняться вместо бессмертной богини смертной деве. И потому она отправила Эрота подстроить так, чтобы Психея влюбилась в Хряка. Эрот все изложил как следует. Зевс послал Гермеса в подземный мир забрать Психею и орла призвать Афродиту. Когда обе предстали перед небесным собранием, Зевс заговорил: «Это чрезвычайное и недостойное происшествие. Афродита, возлюбленная, твоему положению ничто не угрожает, и так будет всегда. Взгляни на землю, узри, как повсюду превозносится и восхваляется имя твое. Эрот, ты тоже повел себя как глупый, недальновидный и безответственный мальчишка. То, что сам ты любишь и любим, будет становлением твоим и может спасти мир от худших твоих озорных и случайных проделок. Психея, иди и спей из моей чаши. Это амброзия, и отныне ты, вкусив ее, бессмертна. Отныне ты, и все мы тому свидетели, будешь навеки связана узами с Эротом. Обними свою сноху, Афродита, и возвеселимся же!» На свадьбе Эрота и Психеи царили смех и радость. Аполлон пел и играл на лире, Пан подыгрывал на флейте, Гера танцевала с Зевсом, Афродита с Аресом, Эрот с Психеей. Танцуют они и поныне. В положенный срок Психея родила их дитя, дочь Гедону, в будущем дух удовольствия и чувственного упоения. Римляне называли ее Валупией. Гедонизм и Вилаптоснес — это о ней, что не мудрено.